А тут еще и шрапнели посыпались, и один из японских танков лишился башни. Вижу вдали, как две трехосных чаиды подруливают к нашим самоходкам с фланга, да только те увидели их, развернулись и врезали так, что одна бронемашина натурально лопнула, а вторая попыталась уйти в нашу сторону. Мы тут же запрыгнули обратно в лоханки, Сеня рванул навстречу, а я попытался стрелять на ходу издалека. Не попал, но трассеры произвели на экипаже должное впечатление, броневик остановился и японцы вывалили из него наружу с поднятыми руками. Тут огонь по рассыпавшейся колонне стал стихать. Вижу, как подходит монгольская конница, развернувшись широким фронтом. Кажется, это называется лава. Очень страшно выглядит, если с гиком и присвистом мчится прямо на тебя такая силища, а ни пушек, ни пулеметов у японцев уже нет. Деловитые самоходки успели покончить с возникшими очагами сопротивления японцев буквально за полчаса боя, и тут сверкание клинков, люди, сбитые корпусами лошадей, арканы. Называется это конно-артиллерийская засада, прокомментировал командир нашей маленькой группы. Хотя конница тут только для того, чтобы не отпустить обратно разгромленную часть. Если бы дали неприятелю окопаться, так бы джигитов и продержали на исходной, не выпуская под убой. Зато сейчас они возьмут под охрану пленных и займутся трофеями. А нам следует сосредоточиться на боевой работе, озаботиться выбором правильной позиции и заняться ее оборудованием, потому что команды на продвижение пока нет. Вот так. Вроде невысокого ранга командир руководит нашей крошечной механизированной группой, а общую задачу понимает, отчего и сам может прикинуть свою роль на театре военных действий. Так и не доехали мы до реки, поступила команда снова отправляться в разведку. На этот раз среди бела дня. Наши бронзулетка с Маткой уехали недалеко, в небе появились вражеские самолеты, и, хотя было им не до нас, поступила команда остановиться. Мы, ясное дело, принялись окапываться и маскироваться прямо среди голой степи, чем и занимались до самого вечера. Тут удобных промоин не нашлось, отчего земли нам пришлось перекидать много. Тут я и обратил внимание на то, что десантников в бронзулетке не 8, как раньше, а всего 4. Так уж сложилось, улыбнулся в ответ на мой вопрос отделенный, что больше и не надо. Пулеметчики да один снайпер, плюс от всех бочек затычка, вольный стрелок, а то на дальних переходах выматываются люди от тесноты. Правда, если приходится окапываться, то сильно не достает рабочих рук. Ну а телефонную линию проложить или артиллерийский огонь скорректировать, это любому под силу. Бойцы-то все опытные, много чему обученные. Позицию мы оборудовали и ночью, и на другой день, который начался с прихода трехтонки, воды привезли, горючего, боеприпасов и кучу корявых жердей. Мы неплохо устроились и даже замаскировались толково, перекрыв часть траншей, не для защиты, а чтобы внизу была тень, но сверху выглядела ровным местом, а не ямой. Пищу себе готовили на горелке, топливо-то есть, одним словом, обжили место, а вокруг ни души. Изредка вдали пролетит какой самолет, и все, степь да степь кругом, в чем легко убеждался каждый, заступающий на наблюдательный пост. Тихо тут, благостно, как я люблю, а только на пятый день закрутился неподалеку воздушный бой. Из него выпал бипланы прямиком на нас, да с энергичным снижением. Гляжу, пропеллер-то у него не крутится, то есть явно пошел на вынужденную посадку. Ох ты ж царица небесная! Воскликнул кто-то из наших, а как он в окопы угодит, и нас поломает, и сам расшибется. Тут я выбрался наверх и двумя малыми пехотными лопатками сделал выразительный выпад влево. Знаете, как иногда девчата из группы поддержки проделывают пушистыми шариками. Пилот меня правильно понял и довернул чуток, как раз туда, куда мы из своих окопов вынутый грунт по ямкам рассыпали и невольно выровняли это место. А биплан этот нашинский Р-5, мне его Поликарпов показывал на картинках, а потом я их разок и здесь в небе видел. Так вот, сел он нормально и остановился неподалеку. Из передней кабины выбрался летчик, и сразу на капот мотора смотреть, не иначе пробоины считает. А из второй вылез Литнаб, если я правильно помню, как их нужно называть, и уверенным жестом меня к себе подзывает. Гляжу я на него, мама родная, надо же, кого сюда занесло, хоть и в летчицком комбинезоне и в шлеме, то есть без видимых знаков различия, но лицо-то никуда не девалось. Подбежал, козырнул и говорю: «Добро пожаловать, Георгий Константинович. Цирик беспамятный счастлив приветствовать вас на гостеприимной монгольской земле». Отделенный тоже подбежал, козырнул, но к речи моей ничего добавлять не стал. А мехват мой Сеня и второй, что с ведущей бронзулетки, уже тащит к самолету свои инструментальные ящички. «Какая часть?» – спрашивает Жуков. «Передовое охранение хозяйства Кабландыева», – отвечает отделенный. «Не желаете ли чаю? Пока механики разберутся, а то давайте машину вызовем или другой самолет за вами. Вызывайте, только скорее». Отделенный побежал к рации, а меня никто не отпускал. «Вы, Цирик, покажите мне тут все». Выскочили, как чертик из табакерки посреди чистого поля. Вот так меня назначили экскурсоводом. Да недолго мы бродили, две траншеи да дюжина стрелковых ячеек плюс закопанные в землю транспортеры, вот и вся экспозиция. Потом командир наш доложил, что машина за командующим вышла и будет в скорости. Жуков успокоился и вставлять пистон никому не собирался, но тут закричал наблюдатель: «С востока конная группа и бронеавтомобиль. Наших там нет, значит, японцы. Захаров, Кика, держать командующего в траншее. Остальные, по машинам. Встречный бой. Сергеич, твоя матка шустрее. Постарайся встретить их подальше, а то как бы они по аэроплану не стрелили. Вьем и без того дырок лишних много». Сеня притопил, оставив бронзулетку далеко позади, а я не отрываясь смотрел через перископ, прикидывая дистанцию для открытия огня. Бронеавтомобиль Осака, противник несерьезный. На нем только пулеметы обычного калибра. Поэтому мы остановились, когда расстояние сократилось до 1,5 километров. Ударил из пушки. Из 5 снарядов попал я 3, но этого оказалось достаточно. Эта древность остановилась и пара человек из нее выскочили. Потом уже и по конникам выпустил 5 миногранат. Из этой системы и километровая дистанция доступна. Не было нужды подпускать поближе. Издали 2 из седел выбил, а остальные ускакали обратно. А то решили захватить беззащитный самолет, понимаешь, хе-хе. С другой стороны, я чувствовал себя неловко, будто с пистолетом вышел на безоружного. В общем, преимущество на моей стороне оказалось слишком большим. В чистом поле, где мало возможностей для применения хитрости, ничего со мной поделать противник не мог. Глава 9. Сарай. Демобилизовали меня через 2,5 часа. Георгий Константинович лично напутствовал буквально следующими словами: «А ну выметайся в свою тмутаракань, сварщик хренов. Вари там мотки, бронзулетки и самоходки. Не твое собачье дело по степи вышивать, есть и без тебя кому японцев шугануть. И сделай, наконец, транспортер приличных размеров, а не эти маломерки». «Так, отвечаю, мне бы дизелек на 100 лошадок. Ты еще здесь? А ну, марш в самолет. И, чуть смягчившись, будет тебе движок». Вот так и закончился для меня Халхин-гол. Как только Жуков поговорил с Кабланды, тут меня из армии и вышибли. Хоть и не из нашей, из монгольской, но все равно выпроводили на гражданку. Самолетом до Улан-Удэ, а дальше, в мягком вагоне. Ясное дело, никакой новый мощный мотор меня дома не ждал, поэтому я принялся в общем виде соображать, куда грести дальше. В принципе, сейчас готовы 3 варианта плавающих шасси. 3-метровые, мотка, 4-метровые, бронзулетка и 5-метровые, самоходка. И доступны 2 варианта мотора для них, на 50 и на 125 сил. Причем второй вариант нам выделяют неохотно, только под отдельные заказы интендантов, самоходки, или пограничников. Оба этих движка нормально встают и на 4-метровые шасси, и на 5-метровые, это когда для мастерских, буровых и других переезжающих объектов, завод их тоже делает для мирных жителей и гражданских организаций, но исключительно в тихоходном варианте. Так вот, если мне дадут 200-сильник, можно будет нормально таскать и 6-метровую повозку, плавающую, с толщиной стенок миллиметров 14. Конечно, подрастет и ширина корпуса, и высота, таковы требования устойчивости и прочности. И габарит машины дотянет практически до своего прототипа, МТЛБ. Нравилась мне эта машина, не скрою. Но обязательно нужно сразу прикидывать два варианта. С максимально возможной броней, боевые, и из 6-миллиметрового корабельного листа, грузоподъемные. На последние, кроме крупнокалиберного пулемета, никакое вооружение не планировать, только, чтобы отбиваться от самолетов или нападения мелких шайк. А вот касательно тяжелого, слегка бронированного варианта, нужно очень хорошо подумать, поговорить с Кабланды, потому что насчет боевого применения подобных машин он лучше всех осведомлен. И еще, вспоминаю, где-то не за горами советско-финская война в очень холодную зиму, только не помню, зиму с 39 на 40 год, или с 40 на 41. Тут ведь какая хитрость, если взять 5-метровое самоходочное шасси, а оно бронировано противоосколочно, да поставить на него башню отмотки, а внутри обеспечить тепло, меня натурально расплющило, потому что Жуков велел делать 6-метровый вариант, который пока не просчитан, не смакетирован, не опробован. И все это я вывалил на Федотова, а он, на дядю Васю Маркелова, а тот сообщил директору завода. На другой день собралось совещание, куда, кроме перечисленных товарищей, пригласили военпреда Кузьмина. Единогласно решили делать 5-метровки с башней отмотки и отоплением, а для сохранения тепла грузовой отсек обшить изнутри вагонкой. 125-сильные движки для них Кузьмин обещал выбить. Такое сложилось впечатление, что он и без меня догадывался про возможность войны с Финляндией. Люди военные о таких делах узнают раньше нас, мирных жителей. Пока мы лепили обкаточный образец, от интендантов пришел заказ на большую партию именно этих самых машин с автоматическими гранатометами и 23-миллиметровыми пушками. По всему выходит, что мои мысли военпред перетер у себя наверху и согласовал с нашими производственниками. Требуемая грузоподъемность 3 тонны, мы тут же перешли на 6-миллиметровый лист, потому что иначе, никак, не увести наши подвески и броню, и предписанное вооружение, и заданный вес. Ну да, расчет был на то, что дощечка пулю винтовочную придержит, ежели та пробуровит в железо. А насчет чего покрупнее из нынешних стрелялок, так мы удалили даже ту защиту, что была на 45-миллиметровой самоходке прототипе нынешнего варианта, которая держала пули от крупняка с передней полусферы. Сами понимаете, интенданты заказывают транспортное средство не для того, чтобы туда-сюда одно и то же железо возить. Зато искренне желают прямо из своих повозок отстреливаться, если напорются на засаду или подвергнутся нападению. А 200-сильного дизеля как не было, так и нет. Думаю, если его сейчас делают, то весь готовый продукт изводит на танки. У нас в стране советов большого изобилия моторов пока не наблюдается, впритык все, да и то с натяжкой. Что еще добавлю к образу последней 5-метровой модели, тут в грузовом отсеке без тесноты умещаются снова 8 десантников. Он на 1.5 шага длиннее, на 1.5 локтя шире и на ладонь выше, чем у 4-метровой бронзулетки, и дровяная печка с дымоходом. Вот и выходит, хочешь грузы вози, хочешь, бойцов транспортируй к месту боевых действий. Потому что люки имеются и в корме, и в крыше, а дырявить борта амбразурами я никому не позволю. На мой взгляд, такая фигня может прийти в голову только с бодуна, делать в борту дырку, которую надо затыкать от воды, защищать от осколков и завешивать от комаров, а стрелять через нее имеет смысл только для того, чтобы избавиться от патронов или забалдеть от пороховых газов, потому что попасть на ходу с трясущегося упора можно только в небо, далеко не в самый центр. Я из турели-то при хорошем обзоре, иначе как с остановки, всегда промахиваюсь. Скажете, раздухарился Ванюша, это, чтобы духом не падать, потому, что Жуков велел сделать машину побольше, а мы опять остались в предыдущем размере, да еще и защищенность ослабили. И поскольку команду он отдавал лично мне, догадайтесь, кому прилетит его неудовольствие. Кстати, заказы были и на самоходки, и на обычные бронзулетки, и на те, что с полковушками, и на минометные. Военные заказы вытеснили всю гражданскую тематику, отчего директор завода организовал третью смену. Иначе машины мирного назначения делать стало решительно некогда, а они ему были важнее, что-то он с этого наваривал. Ну а мы сооружали экспериментальный 6-метровый корпус, нарастив ширину до 2,8 и высота стала больше 1,5 метров, то есть внутри можно стоять, чуток пригнувшись, а не только сидеть, как в 5-метровке. Сюда без проблем поместилась бы танковая башня с 40-пяткой, да вот беда, не мог я сообразить, как подобное сооружение можно использовать в бою. Не рисовалось перед моим внутренним взором подходящих ситуаций. Это шасси ни на что не пригодно в пределах действия вражеской артиллерии, стоящей на прямой наводке, а с башней от мотки получался хорошо защищенный транспортер. Чисто обозная машина на 5 тонн груза. Хотя можно и с четверенный Максим поставить или другие малокалиберные орудия и использовать их в подвижном варианте в качестве мобильных зенитных установок. Впрочем, до такого военная мысль пока не дошла, кажется. Мне ведь из генштаба доклады не направляют и с последними веяниями военной науки я не знаком. Опять же, автоматическая 23-миллиметровка Таубина вполне себе неплохая зенитка, если обеспечить ей большие углы возвышения. Пока-то у нас только до 45 градусов чуток не хватает, потому что иначе раздавит башнера. Обстановка, сложившаяся осенью 39 года на заводе, казалось мне унылой. Производство, работающее ритмично, радовало начальство устойчивыми результатами, а я оказался в положении не тпру, не ну, да еще и весь в терзаниях от непонимания, что делать и куда грести. А в таком состоянии очень хорошо помогают занятые руки. Выпросил я у Кузьмина 125-сильный двигатель, они ведь у нас по-прежнему считанные и всяк для своей плановой машины предназначенные. Как уж военпред ухитрился отщипнуть одну штучку, ума не приложу. Этот мотор я и стал пристраивать на 6-метровый корпус, что ждал своего часа на козлах для макетирования. Дело в том, что лист сюда пошел вдвое тоньше, чем был в мое время на МТЛБ. То есть согнули и склепали машину из нашей излюбленной шестерки, значит, имеется шанс, что потянет движок колымагу, потому что из тонкого материала повозка выходит легче. Пусть и не столь шустро побежит, но и не застрянет совсем посреди дороги. Только пускай Федотов рассчитает трансмиссию, я потом выберу подходящую на СТЗ, там есть кое-какие варианты. Ну и на заводе у нас свои зуборезные возможности появились, оснащаемся понемногу. Ну что сказать о моем новом детище? Да ничего особенного. По 2 катка прибавилось на каждый борт. Ухудшилась динамика, но возросла грузоподъемность и добавилось простора в кузове. Рация тоже вошла в увеличившуюся ширину, несмотря на то, что впереди поставлена более широкая башня от мотки. В кормовую дверь, а я оставил только одну, можно войти, хорошенько наклонив голову, а не вставая на четвереньки. Поездили мы на этом драндулете с Кузьминым. Потом он дал команду обшить изнутри деревом не только кабину, но и грузовой отсек. Снова поездили, и на пустой машине, и с полной загрузкой. А потом он просто велел делать их, вместо 5-метровых. На 2 тонны больше везет, объяснил он мне свое решение. А главное, Иван Сергеевич обязательно доставит груз до места, не застрянет по дороге. И от самолетов отобьется, с его подачи мы чуть изменили башню, чтобы можно было с удобством и по самолетам из пушки стрелять. Здесь ведь имеется пространство вниз, чтобы башнера посадить, а не укладывать почти на спину. А мехвод вообще в стороне, от него никакого стеснения не возникает. Затея со стрельбой вверх из гранатомина-мета оказалась нежизнеспособной, низко мины поднимаются, да и прицельность никакая при малом темпе стрельбы. Полет трассирующего снаряда из пушки хорошо заметен, да и сам снаряд запросто выводит из строя двигатель, мощно он бьет. Грубо говоря, пара сотен граммов при скорости без 100 метров в километр в секунду. Это ого-го. Это если просто болванкой вжарить. А есть в комплекте и зажигательные, и фугасно-зажигательные. А вообще-то, знаете, я начал сбиваться со счету, перебирая варианты исполнения плавающих гусеничных транспортеров, столько мы их уже разных напекли, и в любой момент можем перекомпоновать под любую задачу, скрестив что угодно с нашими давно отработанными шасси, которых уже 4 основных размера. Вдруг прибыл гость из Москвы, да не простой, а военный с 3 шпалами. Это по нынешнему уже полковник, потому что офицеров снова назвали привычными словами. Не знаю, правда, всех ли, но на товарища полковника этот человек отзывался, и замечаний мне за это обращение не делал. Петлицы у него черные и какая-то птица в них. Если бы я был уверен, что нынче уже существуют автомобильные войска, сказал бы, что это крылатые колеса, как в наше время. Да только символика эта изготовлена была как-то олиповато и детали различались плохо. С другой стороны, у Кузьмина вон, петлицы зеленые, тоже теперь с 3 шпалами, хотя и без птицы, так он на полковника не отзывается. Интендант я, говорит, первого ранга. Поэтому я его по фамилии зову, чтобы не ломать язык. И мозги так целее, устал я уже от всяческих переименований и реорганизаций в непобедимой и легендарной. Как выучил в свое время взводных с комбатами да отделенных с комбригами, так и стану их для себя этими словами называть, пока не увижу привычных мне погон на плечах. Так про полковника, ох и достал он всех. В любую щель нос совал и спрашивал. Все руками трогал, за каждый рычаг подергал и на испытательном полигоне катался, на стрельбище палил изо всего, что стреляет. Ни одного доброго слова никто от него не услышал. А потом они с Кузьминым позвали меня съездить в Москву, на сарае, так я окрестил последний 6-метровый вариант транспортера. Нагрузил я в него горючки в оба конца, одной-то заправки всего на 1500 километров хватает, а нам только в один конец не меньше 2 на гусеницы наматывать, и еще назад потом пилить, не видел я у дорог заправок, запчастей прихватил, мне ли не знать, что может дорогой полететь. Харчей и прочего, что в дороге нужно. И поехали мы в 3 водителя. 100 часов ходу теоретически, если все время держать двадцаточку. Но карты, которыми мы пользовались, частенько показывали нам возможности спрямить дорогу. Мосты нас не интересовали, любую речку в любом месте мы переплывали. Любая поляна, любая просека для нас, торная дорога. Фары хорошие. А грязи мы не боимся, нет, не совсем дуркой ехали, с оглядкой, но много прямее, чем если бы на автомобиле. Уже в Подмосковье полковник сел за рычаги не в свой черед, и вскоре мы подъехали к большим железным воротам. Вот туда наш ведущий и зашел минут на 15. Потом проход открылся, а дальше заехали мы на площадку, где в рядок выстроились образцы самой разной бронетехники. День выдался пасмурный, осенний, но без дождя. Вокруг стоящих боевых машин копошились люди в черном, в танковых комбинезонах. Нас прогнали в самый дальний конец, где нашлось свободное местечко. Вылез я на крышу сарая, ну и дела. Рядом, одни знакомые. Мотка с недавно закрашенными следами осколков. Бронзулетка общего назначения, бронзулетка с гаубицами-полковушками, бронзулетка-минометная, самоходка, штабной вездеход, 5-метровый транспортер из последних, в зимнем исполнении, ну и наш сарай. Мне прямо бальзам на душу пролился, когда увидел я, сколь много разных образцов собралось тут нынче, потому что и передвижка с краном тоже стоит, и еще одно 5-метровое шасси с понтоном на спине. Дальше вижу танки. КВ узнал сразу. Правда, у этого башня пошире и короче, он на один каток. Корма куда меньше торчит назад. Создается впечатление, будто над ним поработал уже послевоенный конструктор. Калибр орудия мне не угадать на глаз, поди пойми, 100 это миллиметров или 107. Рядом самоходка на том же шасси, явно с передним расположением двигателя, потому что ствол торчит из кормовой надстройки. Верные 6 дюймов. У следующей самоходки калибр где-то посередке. То ли 130, морской, то ли 122. Но тут уже явно вращающаяся башня. Правда, неизвестно, в круговую или угол поворота ограничен. Судя по каткам и гусеницам, все три машины из одного муравейника, не иначе Котин постарался. 34-ку я узнал, вполне ожидаемо выглядит, и больше из средних танков ничего нет. Вижу пару легких, один, явно плавающий, форма корпуса выдает, с незнакомой тонкой пушкой. Второй же, классических очертаний, то есть похож на Т-34, но компактнее и с 45-кой. Оба легких танка я из своей прошлой жизни не помню. Может, и встречал когда на картинках, но наименований не скажу. Наверное, какой-то из БТ. Судя по всему, готовится показ новейшей техники, потому что даже Т-26 здесь нет. Но в этом случае, зачем тут бронзулетки, выпускающиеся аж с 33-го года? Полковник сразу предупредил, чтобы мы к другим машинам не подходили и к людям, что их обслуживает, с вопросами не приставали, мол, техника секретная, как бы чего не вышло. Ну да и пусть их. Я встретил Сеню Мехвода с моей халхингальской матки. Он теперь на ней башнером. Старый сослуживец помог притащить водицы и придать сараю товарный вид, а то мы в дороге маленько заляпались. Полканы мои, впрочем, тоже пахали за рядовых. Мы тут сейчас все в комбизах и шлемах, знаков различия не видать, а мероприятие ответственное и никакой прислуги поблизости нет, только охрана расхаживает да зыркает недоверчиво, но к людям не вяжется. Я, понятное дело, горючки в баке накачал из бочек, что в кузове, масло проверил, плотность электролита, поглядел, не брызжит ли где, не подтекает ли, покрутил башню, ход стволов попробовал, пересчитал магазины в укладках и мины ротные, что по периметру башни изнутри выстроились рядком, тряпочкой протер. Погонял рацию по всем диапазонам, хоть сейчас в бой. С Синей мы у нас в грузовом отсеке пропустили помаленьку за встречу, вспомнили отделенного, он теперь техник-интендант второго ранга, что, на мой вкус, лейтенант, может быть, старшой лейтенант. Потом я ему гранатомин с дистанционной трубкой десяток дал, у него таких с собой не было, а у меня маленько залежалось. Они для антуража вполне себе годятся, чтобы развесить в воздухе клубочки взрывов. Еще Сеня рассказал, что 23-миллиметровые пушки оказались очень чувствительны к загрязнениям, и один из людей Таубина с ними колдовал, стало заметно лучше. А там, и в казарму отправились до завтра. Со стороны самоходок еще звякали железом по железу, но без рьяности, деловито так, а нас с троем сводили в столовую и расположили на отдых. Под комбинезонами не у всех была военная форма, ни один я тут человек гражданский, хотя парни со шпалами после снятия танкистской спецодежды оказались только в моей команде. Им поотдавали честь, как положено, а потом это чинопочитание поутихло. Разговоры всякие разные пошли, начались воспоминания о событиях в Монголии, бронзулетчики, самоходчики и Сенин экипаж имели, что рассказать. Ребята из Москвы, Ленинграда, Горького и Харькова с интересом прислушивались к нашим. А помнишь, Ваня, как ты осаки засадил, и подсели поближе. Так, парни, кто вы? Спросил определенно старший лейтенант. Потому что с тремя кубарями и маленьким танком в черной петлице, кабландыевцы, как нечто само собой разумеющееся, ответил командир самоходки и продолжил. Так летят на меня вершники, я осколочным, а хрен тебе, он уже позади них рванул. Тогда разворачиваюсь и тикать, заряжающий с наводчиком из ПШЭК тех японских кавалеристов и давай прореживать, благо, можно за задней стенкой укрыться. Она хоть и тонкая, но пулю из рисаки держит. Вы, парни, что, из самой Монголии сюда своим ходом катили? Вдруг поинтересовался мой полковник. Не, нас под Питер перевели, как только с японцами управились. А оттуда, да, своим ходом пришли. А чё, водит у нас все, фары в исправности. В 4 дня докатили без спешки, только за рычагами менялись. Это сколько же у вас ресурс ходовой? Воскликнул тот же лейтенант. Старший лейтенант, а чего ему не быть? Это уже полковник начал уводить разговор в сторону. Машины легкие, транспортные, ковыляют себе потихоньку, не напрягая ни движки, ни подвеску. Наше дело – груз довести и от грабителей отбиться, а то на военное имущество желающих много, завершил эту мысль Кузьмин. Так вы их и из пушек, и из минометов. Никак не унимается старшой. Социалистическое имущество должно быть надежно защищено, поставил я под разговором жирную точку. С утра было достаточно времени и помыться, и побриться, и позавтракать. Только потом нас позвали к машинам, где, одетые в комбинезоны и шлемы, мы замерли в коротких шеренгах поэкипажно. Вскоре и группа военных пожаловала, большие чины, звезды в петлицах. Я опять узнал немногих. Жуков, Ворошилов, это из больших. Кабланды со своим ромбом в петлице относился к свите, как мне показалось. Подмигнул мне из-за спин старших товарищей. Группа экскурсантов прошла, поглядывая на машины и интересуясь назначением и характеристиками. На вопросы отвечали мои полковники. Ты, Иван Сергеевич, гляжу, сделал большой транспортер. Жуков обратился прямо ко мне. Сделал, с горем пополам. Ты же, Георгий Константинович, не прислал мне обещанного мотора. Ну ты, цирк, не забывайся. По мнению специалистов, мощные двигатели требуются для боевой техники, а не для обозных бронзулеток. И он повернулся ко мне спиной, давая понять, что тема исчерпана, и готовясь уйти. А что по этому поводу думает товарищ Жуков? Спросил я, передразнивая хорошо знакомые мне по фильмам из той жизни интонации Сталина. Надо было видеть, как поворачивался в мою сторону Георгий Константинович, и как замерли остальные. Иван Сергеевич тоже специалист, вдруг произнес ранее непримеченный мною другой знакомец, тот самый Котин. Уже спелись, сверкнул глазами Жуков. А вот мы сначала поглядим на ваши чудо-пушки, а потом на художество товарища беспамятного. А почему мои? Воскликнул я тоном обиженного ребенка. Инженер Федотов чертил, интендант первого ранга Кузьмин выдавал требования, делал начальник цеха Маркелов, а я работал, куда пошлют. Кажется, мою шутку поняли многие, на губах заиграли улыбки, а кабланды снова из-за спин старших товарищей сделал мне страшные глаза. Клоун, ответил на это Жуков и зашагал дальше к Сенькиной матке. Парадная часть мероприятия длилась недолго. Гостей интересовало другое. Сначала машины по одной уходили на танкодром, где преодолевали разные препятствия. Выступлений других я не видел, но ни о чем страшном никто не сообщал. Как-то проехали все, ни один не застрял. Лично я ров и стенку попросту объехал на своем сарае. Уверен, остальные кабланды-евцы поступили аналогично. Не рассчитаны наши машины на подобные издевательства. Стрельбы были на другой день. По дороге мы с понтом переплыли речку у всех на глазах. Это входило в программу. Плавающий танк от нас не отстал. Вполне прилично и въехал в воду, и выехал из нее. А вот во время стрельбы он меня разочаровал. На нем, оказывается, стоял обычный крупнокалиберный пулемет, ствол которого защитили броневой трубой. Ее я и принял за пушку. К тому же ствол не особо высоко задирался вверх, не чересчур зенитным оказалось это вооружение. По этим же мишеням отработала и серийная бронзулетка с аналогичным результатом. Это и неудивительно, однотипные у нас пулеметы. Только потом ребята еще и вверх постреляли, расчертив небо следами трассеров. Сарай и матка отработали из пушек по тем же целям, но с несколько больших дистанций. Уверенное пробитие 20-миллиметрового листа броневой стали вызвало комплименты в адрес конструктора Таубина. В небо тоже не забыли выпалить, демонстрируя способность постоять за себя перед лицом воздушной опасности. Но по-настоящему удивить экскурсантов удалось пальбой из гранатометов. Накрытие целей на расстоянии более полукилометра – полдела. У нас ведь мины, Как и полагается, осколочно-фугасные, они наглядно взрываются, можно сказать, отчетливо, с фонтанами поднятой земли, с поваленными мишенями. Главное же, не забыли развесить в небе дымные облачка, показывая возможность создания некой завесы на пути самолетов. Невысоко, но отпугнуть пикировщика подобное зрелище вполне способно. Самоходка и танк с 45-кой тоже выступили похожи друг на друга. Может, специалисты увидел какие-то различия, но поражение целям они нанесли одинаковые. 34-ка со своей 76-миллиметровкой смотрелась значительно убедительней. Зато потом выступил КВ. Стрелял он далеко и точно. Разнес мишени в пух и прах и пробил все, что ему не подставляли. Корабельной башни главного калибра с линкора или береговой батареи в этих краях припасено не было, а все остальное он расковырял. Самоходка с промежуточным стволом, высоко задрав свой хобот, отправила снаряды за горизонт. Смотреть результаты нас не взяли, высокие гости уезжали на машине и отсутствовали долго. И под занавес из 152-миллиметровки были развалены бетонные и земляные сооружения, приготовленные несколько в стороне, танки по ним не работали. Уже в конце отстрелялся миномет из кузова бронзулетки и полковушка с аналогичного шасси. Их проверили на способность разрушать земляные сооружения вроде землянок, блиндажей и дзотов. Результата мне не докладывали, но посмотреть на содеянное я подходил, охрана больше никого не отгоняла, видать, Жуков и на них прикрикнул. Тогда, намолотили они изрядно, впечатляющий результат, весьма глубокая вспашка, хе-хе, сарай свой вот его людям отдашь, клоун. Жуков кивнул в сторону стоящего рядом со столом кабланды и кивнул мне на свободный стул. Продолжайте, комбриг, это в сторону друга. За столом еще несколько человек, самые младшие по званию, среди которых наш полковник и интендант первого ранга Кузьмин. Один я в штатском. Формирование бригады практически завершено. Гусеничные транспортеры собраны из всех автобатов, ремонтные работы на них завершаются, обшивка деревом грузовых отсеков идет полным ходом. Стоп, прервал докладчика Георгий Константинович. А как же кабина экипажа? А это на всех машинах давно практикуется, еще с первых образцов во время событий в окрестностях Тихорецкой. Вы могли не заметить, потому что выкрашено все в черный цвет. Так вот, призванные из запаса и переведенные из других частей ранее служившие в конвойных подразделениях люди почти все прибыли. Командные кадры будут укомплектованы после подписания приказов о повышении в звании. Вот эти документы. Кабланды положил бумаги на край стола. Так, что с топливом, боеприпасами, обмундированием? Все доставляется. Решим мы эти вопросы. Тут я чуть не подскочил, укушенный неожиданным воспоминанием. Видать, заметно дернулся. Чего тебе, клоун? Стеганые куртки, ватные штаны, валенки, меховые рукавицы и шапки-ушанки. Какие штаны, какие шапки? Вижу, Жуков гневается. Меховые, отвечаю, шапки и маск-халаты. Иначе поморозите бойцов, я ведь уже сообразил, готовится нападение на Финляндию. А про тяготы этой кампании упоминалось даже в учебнике истории, шибко тогда морозы были сильные. Ваня не говорит зря, вдруг, опережая реакцию старшего по званию, встревает кабланды. Да, мне докладывали, вдруг соглашается Георгий Константинович. И тут же саркастически добавляет, вы не стесняйтесь, поговорите между собой, а я послушаю. Друг мой замирает в нерешительности, а мне не страшно, я штатский. Одень бойцов в ватники и закутай в белые. В полушубках по снегу немного наползаешься, а мои старые кости уже чуют большие холода этой зимой. Странное дело, как помянул кости, сарказм из глаз Жукова сразу пропал. Видимо, подобная аргументация не выглядит для него полной дичью, и он не против того, чтобы солдаты были хорошо одеты. Мгновенно уловив смену настроения начальства, Кабланды решается спросить, несмотря на некоторое напряжение, «Ты сколько таких сараев можешь быстро мне пригнать?» Поворачиваюсь к Кузьмину и смотрю на него, он больше знает о планах и сроках, о состоянии заделов и этапах производства. Через пару недель, 6 штук будет. Мне нужно с широким люком на крыше и пулеметной башней, уточняет мой друг. Хочу 120-миллиметровые минометы на них установить. Миномет дашь? Спрашиваю. Дам. Вместе с расчетом. Тогда 3 недели, отвечаю. Потому как сперва перечерчивать, а потом, может, и переделывать придется. Вы разговаривайте, не стесняйтесь, опять подначил Жуков. Всем очень интересно. Я от короткоствольных пушек откажусь, продолжил мой товарищ. 82-миллиметровые минометы их вполне заменяют, а с ними куда проще, и можно использовать вне машины. А шрапнели? Спрашиваю. Этот выстрел не так уж сильно востребован, отвечает. А на ближних дистанциях мы из гранатометов можем обработать пехоту. На этом мы с другом закончили наш междусобойчик. Словом, опять завладел старший по званию и повел разговор в плане, кто, когда и чего должен сделать.